зелья, много зелий, океаны из зелий, укрепляющие, восстанавливающие, радости, сна без сновидения и прорва схожих, вместе с фоном веселых парней в стильных плащах, вообще плевое дело, сейчас, но, мастер должен знать свое дело и уметь варить зелья при любых обстоятельствах из чего угодно, где угодно наивысшего качества. Прошлогодние занятия вообще казались ерундой на постном масле. С ней поднажды затянул в сторожку двух дементоров, добавил к ним котел и ингредиенты и потребовал варить радужное зелье. Изверг. Шевеления на своем факультете проходили как-то мимо, как несущественный фон. Поползновений к помощи от бравых и смелых не наблюдалось. Прощальный пир прошел буднично. После обучения зельевара начинаешь как-то резко ценить простые и незамысловатые вещи. Тишину, покой. Лето как будто моргнуло, и вот уже, четвертый курс, мрачный как гробовщик, зельевар, недовольно объявил, что практических занятий не предвидится. Их подземельевство соизволило принять его практические навыки как удовлетворительные. Заметив, что времени будет хватать только на теорию, выдал двухфутовый список литературы и обозначив недельный срок для краткого обзора и его поиска темы. В награду было обещано полное помилование всех присутствующих ныне во плоти бездельников. Думаете, справился? От этого только подлянки дождешься. Мало того, что книги общего имели с его предметом чуть больше, чем нисколько, так и просмотреть и краткую выкладку по ним дать все равно изволь. Вот скажите, каким Мерлином там затесался дамский роман, или магловский учебник по океанологии, ну и пособие начинающему автомеханику ему точно пригодится. Справился. Бодрящий, разбавленный кофеином и укрепляющим рулит. Думал, правда, что придется искать маховик времени, но все же обошлось. И что в итоге? Этот, как его культурно назвать, человек, сказал, что ошибся. Почему он до сих пор жив? Как это благодарные выпускники его на куски не разорвали? Травить то смысла нет. Ой, видимо, не зря он мастер дуэлей, не зря. Шуточки тут, понимаешь, прибауточки. Ладно, этот изувер выдал нормальный список из 200 пунктов и, повторив задание, выдал. Это вам до конца ноября, как завершите, занесете мне, посмотрим, что вы себе выбрали и чего насочиняли. Нет, до срока, конечно, прилично еще времени, но спал я в библиотеке последний раз, кажется, в среду или пятницу. Проходящий в школе турнир воспринимался как локальный филиал Ада и Дурдома в отдельно взятых мотивах. Запомнились из всех событий только сдача обзора с НИИПу и святочный бал. Полумно, чудо. А начиная с нового года пошел конкретный поиск работ по выбранной теме. Восстанавливающие и стимулирующие зелья. Для сдачи требовалась монография минимум на 200 стандартных футов, с введениями, ссылками, обзорами и описанием проведенных опытов, описанием процесса приготовления, с оформлением результатов в таблицах и сравнительных испытаниях, поиски противопоказаний, составление описания приема, перечень литературы. Заметил, что, оказывается, Эванс с третьего курса также занят своей, одному ему только, известной исследовательской деятельностью в библиотеке. Он даже несколько раз ему помог с поиском необходимой для СНИИПа информации, но он не остался у Гарольда в долгу. Так завязалась еще одна странная дружба, полная головоломок, мягкая ирония и тайн. Продвигалась работа по зельям, ежевечернее написание отчетов в дневник, учеба шла своим чередом. Пока однажды, на отработке он не нашел одну весьма примечательную книгу. Учебник был исписан и исчеркан весьма приметным образом, не оставляя в сомнения в личности владельца. Об этом же пафосно скромно сообщала витиеватая надпись, гласящая, что владельцем является принц-полукровка. Другой гриффиндорец, скорее всего, полгода бы думал, прежде чем что-либо понял. Ему же хватило всего нескольких секунд, чтоб в этом убедиться. Почерк был до боли знаком и мог принадлежать лишь одному только мастеру СНИИПу. Пожав плечами, Невилл поставил книгу назад на полку. В его работе старый учебник, пусть и за шестой курс, с такими пометками просто не нужен, только лишний повод придраться для мастера. Завершение четвертого курса, турнира, сопровождалось таинственным исчезновением. Для всех так и было. Невилл уже спокойно общался с замаскированным Гарольдом всю дорогу до Лондона. Неудивительной была и его просьба держать все по возможности в тайне и высылать ему с оказией всю британскую макулатуру, так выразился друг. Ему это несложно. Пролетевшие в скоростном режиме очередное лето с визитом уже набившим оскомину директором. Что ему было нужно? Хогвартс Экспресс и Эванс, собственной пропавшей персоной. Милая дама из министерства за фронтальным столом, скорбные речи старого паука, неизменное выражение лица мастера, бесценно, был бы скульптором, изваял бы для потомков снипов печали, ни капли не поумневшие почетные гриффиндорские шелоносцы, да, было альтернативное зельеварение, а сейчас азати, аде, вы серьезно, мило, очень мило, польщен, неизменные встречи в подземелье, мастер, я, в конце года, да ладно, вы шутите, всего лишь придумать или улучшить зелье, всего лишь, Мерлин, да это же работы, проще Хогвартс построить, но в жизни ничего просто так не дается, и смирившись с судьбой принялся за новое, более глубокое исследование книжного лабиринта школьной библиотеки. Привет, Гарольд, как там Гури, жаль, что не видел, у меня, да вот Снейп. Предложить ему лимонную дольку, где я потом после этого спрячусь. Не-е-е-е, ты так больше не шути. Потом был Хэллоуин и его воскрешение, я даже в дневнике подраздел слухи по этому поводу немного перелистал. Мда, как-то по сравнению со вторым курсом, заезжено все как-то и однообразно. Но он сам виноват, нечего было становиться наследником Слизерина и брататься с Мордридом. А я предупреждал, не кончится это добром. Но нет, слухи о всяких странностях ходили практически до Нового года. А затем в эту раскаленную печь плеснула своего масла Эмбридж. Почти весь Гриффиндор пребывал в экстазе. У факультета появилась цель существования. Не стоило, конечно, махать красной тряпкой перед носом у быка. Правда, цвет был гадостно розовый, но разве быки не дальтоники? Не стоило. И пошло все по кругу. Активизировалось, позабыв про мелочи, гриффиндорское подполье, в которое, не спросив, записали и меня. Придурки, как мне влетело от Снейпа, еле отмазался, вот же шило, прибил бы, чтоб генофонд не портили, но не судьба, не судьба. После зимних праздников у Шрамоголового, по-видимому, началось весеннее обострение, описания таких жестких глюков я ни от кого не слышал, и это надежда наций, печалька, пора валить, я так думаю, не успел, да еще и этот изверг порученица выдал. Будете, мол, мистер Лангботтом в министерстве, извольте заскочить за своим знаком мастера в отдел тайн, а то мне не с руки как-то, не по чину, убил бы, обоих, троих, Гринджерету, что прицепилась как репей, Шрамоголового шелоносца, и мастера в придачу, знал, зараза, да и еще и издевался, пришлось идти, чего только не натерпелся, а этого беднягу, видать, совсем глюки скрутили, и это все командует, ты туда не ходи, ты сюда ходи. Да чтоб я с вами еще раз связался, но забрал, а потом был Аврорат, допрос и бабушка, стыдно, но я все рассказал, вот только не сказал, что я теперь мастер, потом скажу, дома, а этих из списка контактов вычеркиваю, а то не удержусь и поотравляю их всех, поголовно, и сидеть мне придется, вот вы мне скажите, мастер, скажите, каково это, жить по принципам, тяжело, наверное, прожить жизнь постоянно скрываясь за маской, вопреки принципам принца полукровки, глава 48, предел принца полукровки, экзамены сов, маленькая дверца во взрослый магический мир, часто любил повторять своему сыну Люциус Малфой, и от того, как ты их сдашь, будет зависеть, откроются ли для тебя все остальные двери, ведь малые двери предназначены для слуг, а большие они открывают для господ, и после пятого курса отсеиваются те, кому в этой жизни предначертано быть лавочниками, фермерами, мелкими помощниками, а также немногочисленные узкие специальности, требующие более конкретной подготовки, как, например, артефакторы, ритуалисты, служащие всех рангов. Прошедшие дальше же, отучившиеся и сдавшие жаба, становятся руководителями. В кабинете перед лордом сидел его наследник, оба ждали судьбоносного для каждого студента события, письма от экзаменационной комиссии. Каждый думал о своем. Люциус размышлял о будущем рода, о сыне, как он надеялся, ставшим достойным наследником, в детстве часто балованным и капризным, но со второго курса начавшего проходить кадетскую подготовку, которая быстро привила сыну чувство собственного достоинства и лидерские качества, как все-таки вовремя он обратил внимание на глупое желание сына играть в квиддич, такая вульгарщина, нет, он конечно разрешил, для отработки командной работы и получения управленческого опыта, даже метлы купил, как просил сын. Но вовремя сказанное слово, когда Северусом, когда нарциссы, да и направление на летнюю учебу в колледж по курсу управления финансами и аудит все вместе, это дало такой результат. Сын быстро начал завоевывать как и авторитет, так и финансовую независимость. Возможно, он даже переплюнет его самого в этом же возрасте. Люциус еще только делал первые робкие шаги на неверной почве финансов. Сын же планирует, как вложить первый заработанный им миллион фунтов. Правда, но все же, как же он рад, что благодаря Северусу он вовремя вытащил сына из темных делишек Дамблдора. Да, именно благодаря Северусу. Молли Уизли сидела за обеденным столом, наблюдая, как ее многочисленное рыжее семейство поглощает приготовленный ею завтрак. Мысли у нее были печальными. Вся надежда на лидера света, за которым она пошла вместе со своим мужем более 20 лет назад, рассыпалась прахом. Нет, вначале все выглядело просто прекрасно, но именно выглядело. У директора был надежный план, были все должности и рычаги управления. Но вот незадача. В самый ответственный момент старший Поттер остался жив. И тут все начало сыпаться, как сухой песок сквозь пальцы. Но директор уверял, что все случившееся ни к каким серьезным изменениям не приведет. Вначале так и было. Деньги, хоть и малые, но шли отдаваемые его щедрой рукой. На жизнь хватало, хоть в этом их родич мужа не подводил. Все надеялись на младших, Рональда и Джинни. Им отводились ключевые роли. С их поступлением в школу под родное крыло к директору ожидались большие поступления средств. Ожидалось открытие доступа к средствам сейфа избранного, будущего мужа дочери, а позже, через него ко всем финансам и магии рода. Директор, как родственник и опекун наследника рода, имел свой интерес, не без того. А там, и регент со своими детьми может стать жертвой внезапного нападения пожирателей. Но время шло, дети подрастали, наступил радостный момент, когда Йоран не получил письмо. Это означало, что они наконец-то перестанут экономить зарплату мужа и перебиваться подачками от старика. Каково же было ее удивление, когда не получила ключ от сейфа Гарри. Она даже письмо написала этому старому обманщику, мол, как там наш уговор. Директор заявился вечером лично и понес всякую чушь, что гоблины ему по какой-то причине отказали, и ключ младшего Поттера для него недоступен. Мальчику пришлось срочно открывать другой счет и давать доступ в другой сейф, но он разберется, а пока нужно немного подождать. Уходя, эта длиннобородая скотина оставила детишкам 20 галеонов. Вот тогда впервые она в нем засомневалась, но Артур с его фанатичной верой в своего сколько-то там юродного дядю со стороны двоюродной бабушки ее переубедил. Идиот, что еще скажешь, и она сама дура, что поверила этим двум обманщикам. Пришлось Ранни собирать из того, что было. Денег хватало впритык до отправления детей в школу. Вот что самое интересное. Денег этот старый хрыч нормально не дал, а младшенькому изволь с сироткой подружиться. Сволочь. Ну да ладно, мы еще свое возьмем. Утешила она себя, отправляя с вокзала всю свою ораву вместе с худющим черноволосым очкариком. Присылаемые письма от младшенького явно показали, что природа на нем хорошо так отдохнула. В кого он такой уродился? То, что он пишет, приходится расшифровывать не один день. Но ведь главного-то он добился. Поттер с ним дружит, а значит, в следующем году все будет на мази, они залезут в сейф этого лопуха и немного из него возьмут. Джинни нужно будет выглядеть достойной невестой для наследника столь древнего рода. Ведь это же не страшно, что деньги она возьмет немного раньше их свадьбы. Тем временем в письмах как старших, так и Рональда было все больше восторга. Директор компенсировал их труды весьма, по их меркам, щедро. Но что ей эти жалкие детские сикли? Где ее галеоны? Она даже наведалась к директору лично, благо был повод, но старый пройдоха только развел на все ее жалобы руками, жалуясь, что сам находится в стесненной ситуации, и, надавав ей обещаний ворох, выпроводил во свояси. Старый обманщик, Рональд хоть и глуп, но прекрасно понимает всю выгоду дружбы с наследником рода Поттер, это у него не заберешь. Джинни также проходит свою подготовку. Ах, ее детки, ее надежда, будущее. Она больше не позволит им скатиться в бедность вновь. Но учебный год завершен, а желанные цели не достигнуты. Избранный покинул школу в безопасное, по словам директора, место, увозя ее надежду на финансовую стабильность. Пролетевшие, в хлопотах и стремлении сэкономить для дочери денег, лето ознаменовалось, наконец, удачей. Ее умницы-красавцы-близнецы вместе с просто красавцем Ранни умыкнули и доставили в их дом Поттера. Вероятно, не без подсказки и помощи одного бородача. Ну да и ладно. Наконец-то, счастье, деньги. В ход сразу пошла тяжелейшая артиллерия. Была показана в лучшем виде младшенькая. Каждый день бедолагу закармливали и запаивали, как в последний раз, с особыми приправами, на которые паренек реагировал как-то странно. Она уж было подумала, что, но краткосрочное пребывание ее надежды на счастливое будущее быстро завершилось, и вся ватага покинула гостеприимную нору навстречу приключениям. Счастливое материнское сердце так переживало за ее кровиночек, а Гарри, ее зять, такой молодой, красивый, богатый, такой молодой, Джин не будет так к лицу траур, уж директор, наверняка, поможет связать любящие, такие молодые сердца, нужными ритуалами. В школе поначалу было все гладко и шло по задумке старика, тот даже зашел, порадовал ее успехами дочки, подкинул сотню монет. Регулярные выплаты радовали почти до весны, удалось даже расквитаться с некоторыми старыми долгами. Но однажды зашел недовольный директор и с какой-то укоризной провещал о всеобщем благе чуть ли не весь вечер. После этого визита поток денег прекратился. Дети тоже на него жаловались в письмах. «Жадюга, разве мы виноваты, что у вас, Альбус, планы не выполняются? Вот честно, скажите, совесть-то у вас хоть есть? Обещаете, обещаете одно, а сами, где ваши исполненные обещания? Да если б ими можно было платить, мы бы жили шикарней Малфоев». Опять пролетел учебный год, и снова Поттер в безопасном месте. «Да ему безопаснее будет у нас». «Правда, директор, но старый паук не преклонен в таких мелочах, а вы о будущем подумали, как нам жить?» Мордридов интриган, зато Артур не подвел, 700 галеонов, вот караульте своего избранного сами, директор, а мы съездим в Египет, Чарли, Билли, мамочка едет, о, Мордрид, Артур, я же говорила тебе, оставь немного денег, а ты, вот на кой пикси теме эта макгловская штука нужна была, 30 галеонов, и на что? Нет бы на семью, детей, жену. Понятно теперь, в Коварон не такой удался. Что это значит? Что я такого говорю? Что слышал? Иди, и ищи деньги где хочешь. Вот же, так, что там нам вещал директор перед отъездом. Что-то, вроде, про Блэка. А, сколько-то юродный кузен Сириус. Дорогой ты наш, как мы тебя ждали, так ждали. Все думали, сколько же можно прозябать в Азкабане. Пора уж, может, и на тот свет, наверное, а наследство твое лишним не будет, не сомневайся. Так, детки, дементоры это вам, конечно, не шутка, но как увидите своего дядюшку Блэка, сразу же зовите Эврорат. Мамочке нужны деньги, да и вам, я думаю, они тоже не помешают. Правда же, мои дорогие, что 100 000 золотом отличный куш, просто шикарный, а наследство, дом, библиотека, магия, сейфы, помните об этом. Дети, и Поттер, дети, Поттер, глаз с него не спускайте. Дети уехали в школу. В один из дней заявился этот длиннобородый и отвалил целую 1000. А вечером были письма, все в слезах, что невозможно прочесть от дочки, и более подробное от Перси и общее от близнецов, шуточка им над родной сестрой понравилась, дебилы. Какая-то, непонятно кто, заняла место ее роднулечки-кровиночки-дочечки. Всю ночь, каждую минуту, не жалея сил, она отправляла этому родственничку громовещители, не стесняясь, по-родственному, высказывая все, что о нем думает. Вот так ему, чтоб жизнь медом не казалась. Ну ладно, будет и у нас праздник, будет. Шло время, а письма с отчетами совсем не радовали. Поттер со своей начал сближаться, игнорируя все уловки, а от младшего придурка совсем помощи не добьешься. С Сириусом также неудача за неудачей, а младший вообще идиот. И сомнений, что он от Артура уж точно нет. Это надо же такое. Преступник стоит возле кровати, а он крик поднял на всю башню. Нет бы тихо ступив, а им долбануть, были бы и денежки и слава в кармане. Что тут сказать, совсем плохой. В завершении года детки снова умудрились упустить Блэка и виноват в этом младшенький. Навешали ему на уши слезливую басню, мол, невиновен крестный, а он и рад их под лапшу подставлять. Знаем мы таких невиновных, знаем. Каждый день после работы домой возвращается, хорошо, что хоть иногда денег приносит. Как результат, денежки уплыли, а младшенький обзавелся поттеровской метлой. Диагноз ясен и так, поменять богатство, возможности на какой-то веник, это не надо даже быть клиническим идиотом. Это же Ронни, так в его деле и запишут. Умер от отсутствия серого вещества в голове, перед приездом детей, и практически свершившейся расправой над некоторыми из них, заявился старик и опять отвалил 1000, пояснив, что Блэк ему все еще нужен, а младший выполнял непосредственно его указания. Ладно, стребовав со старого прохиндея еще 500, младший был прощен. Директор высказал очередную порцию указаний и, посулив золотые горы, скрылся в камине. Квиддич. Этот Блэк подарил всем билеты на финал чемпионата мира. Считаем. 5000 да на 10 человек. Мерлин Великий. Так, я не еду. За сколько загнать? 7, 10. Так, никому не говорить, что на меня тоже был билет. Деньги в свою школьную ячейку и молчок, что я там не видела. А детки, родные, пусть идут. Им по статусу положено быть возле героя. Главное, чтоб директор не прознал. А то не успеет появиться в хозяйстве лишняя монетка, так он тут как тут. Чует сволочь. Это у нас, видимо, семейное. Ладно, делаем все тихо, чтоб он не прознал. Директор, как вы меня напугали. Билетик, не было, не знаю. Чтоб ты провалился, сволочь, бородатая. Только-только жизнь налаживаться начала, их. 1000, вы издеваетесь, всеобщее благо, все, не деться никуда, будет мозги до вечера полоскать этой тоской, придется отдавать, что-то вы, Альбус, в последнее время мне сильно не нравитесь, как-то чувствую я себя обманутой, вы, что обещали, правильно, Джинни и Ронни и остальные тоже, но не о старших сейчас речь, а что получилось, Ваат, и с кем сейчас Поттер, 3000, это, конечно, уже другой разговор, но может, вам напомните другие ваши обещания, не стоит, вы так считаете, 5, ну ладно, не уговаривайте меня так, Альбус, держите свой билет, уф, слава Моргане и всем ее любовникам, получилось, результат конечно, не тот на который рассчитывала, но и это неплохо, продать по номиналу, так, теперь сейф, ну и как вам, милые детишечки, праздник спорта, ах, какие бяки, эти пожиратели, такая печаль, беда, можно сказать. Сейчас мамочка вас накормит, Гарри, маленький, присаживайся тоже, я тебе такого вкусного в тарелку положу, прям язык проглотишь и забудешь как говорить, и то, что все забудешь, тоже, но это позже. Так где же, дорогой гость, у тебя лежит заветный золотой ключик, о, Альбус, чтоб тебя Моргана прокляла, старый пройдоха, нет, ну как он всегда так вовремя приходит, все готовы по высшему разряду. Ваш мальчик напоенный накормлен, можете делать с ним все, что угодно, старый. О, вы как всегда щедры. 2000 дал, старый скряга. Вот очень быстро пролетели остатки каникул, щедро сдабриваемые, неважно, попытка не пытка. Для дорогого гостя ничего не жалко. Дети отправлены в школу, где будут под надежным крылом. Так, первые письма. Турнир, чего-то мне неспокойно за мою сиротинушку. Вечно Альбус как придумает. А ты сиди и волнуйся, вдруг все и денежки тю-тю, как знала, на Хэллоуин написала моя умница и красавица, сообщив, что наш шанс опять под угрозой, ой, Альбус, не знаешь ты с кем связался, да если, так, а может, он планирует Поттеров подуменьшить, тогда, ладно, но я внимательно наблюдаю за этим вашим безобразием, соревнования, чушь всякая, это же надо, бал, 30 лет почти не проводили, а на тебе, ой, как интересно, что в газетах пишут, что, да, Альбус, не так все гладко, как вы показываете, так, главное, чтоб этот скряга деньги назад не потребовал, нет уж, денег нет, второй тур, какой интересный мальчик, богатый, судя по всему, перспективный, в самый раз для ее дочурки, так, давненько я у вас в школе не была, директор, то есть как это, нет возможности воздействия и контроля, адвокат, да что вам, директор, какой-то там адвокатишка, вы же судья, причем верховный, то есть как это, уже нет, адвокат Эванса, серьезно, и что можно с таким перспективным юношей провернуть, вы ничего не можете, это как так, знаете, Альбус, какой-то у нас с вами странный договор, вы нам Поттера обещали, не отнекивайтесь, деньги от Блэков и их дом, плюс счета их и Поттеров, было, и сейчас, когда мы уже нашли себе замену, вы мне что говорите? Нет у вас возможности. Знаете, что, директор, 100 000, ну это, конечно, совершенно другой разговор. И жениха, Забини, Лонгботтом и может, таки Поттер, 200, и те же условия. Что же, и этот вариант неплох, но, 400, мы согласны. Только поверьте мне, дорогой родич, если вы нас хоть на кнат обманете. Третий тур, ну же, дорогой будущий зять, не подведи, Джин не будет так счастлива, то есть как пропал, что все это значит, директор, то есть, как ставка не выиграла, подождите-ка, а наши деньги, как так, у вас ничего не осталось, всеобщее благо, да знаете где я это ваше благо видела, Эванс где, я вас спрашиваю, подождите, а при чем тут пожиратели, я вам про другое, так, ничего не знаю, вы, нам, обещали, деньги, и я не уйду. Четверть имущества Блэка, и за Поттера замуж, как договаривались, половину, не меньше. Смотрите, мне, Альбус, что в этот раз все было, как вы обещали. Нет, ну посмотрите, каков пройдоха. А, посмотрим, и если все опять так же повторится, то останемся мы просто ни с чем. Долги основные, конечно, поддавали, но дети, старшие то устроены, а младшие, придется делить то, что вырвало с кровью у этого старика, на что самим жить. Дейронни, дай ему монетку, так он на жратву или квиддич сразу испустит, на больше-то головы не хватает. А может, не клином сошелся свет на этом Поттере, что, собственно, там-то у них осталось, особенно после этого старика скупердяя, мелочи. Другое дело, Малфой, надо бы проработать доченьке запасной вариант, и он также может претендовать на состояние Блэков. Так, в этом году уже не успеть, а вот на следующий. Старик, видимо, сильно обижен. Речь о том, что Поттер проведет лето у нас на подпитке, уже даже не идет. Но стоило только напомнить ему кое о чем, так сразу же нашлось местечко в доме у Блэка. И Поттер в скорости также оказался здесь. Два идиота да под одной крышей, да кухня. Ну держитесь, милые мои, я вас таким накормлю. Век у меня помнить будете. Тьфу, Мордрит, не будете. Ну и уборка, уборка. Как жить можно в доме, где столько всего? То есть, я хотела сказать, столько всякого хлама, мусор, все в мусор. Наземникус, милый мой, ты что не понял, это мой мусор. Иди и поищи себе место, где мусор выкидывают в другом, а не в этом доме. Ты меня понял? Так, с этим всем разбирается, чистим, убираем, а там, глядишь, и до главного дойдет. Все же, Альбус, иногда и у вас планы удачно исполняются. Женщина уже представляла, как будет жить в праздности и роскоши, позабыв про все былое. Осталось так немного. Однако лето завершено, дети отправлены покорять вершины знаний, повода для ее пребывания также не осталось. Зачем ей эти голые стены? Библиотека, конечно, осталась закрыта для предателей крови и предателя рода, но и без нее было что убрать. Осталась только самая малость. Подкармливать Блэка. Молли чувствовала себя опытным рыбаком, который еще с вечера закинул на тихую заводь раззадоривающую только аппетиту рыбы наживку, а теперь, поутру забрасывающего ароматную приманку. Рыба ожидается весьма жирной, и найдется немало желающих полакомиться чужой добычей. Ну а она позаботится, чтоб весь улов достался только ее семье, ее детям. Вся осень была богата на письма. Ее детки отчитывались об успехах и происшедшем. Удивила их организация. Армия Дамблдора. Не орден, конечно, но вот называться именем этого старого прохиндея. И кто в ее рядах? Все ее отпрыски. А во главе это, слов правильных набор, но не смысла, Грейнджер. И Поттера под эту марку окучивает. Вот и чего этим всяким не имется. Вроде бы уже всем давно и четко уже не раз дано понять, что занято, занято. Так нет, найдется такая правильная дура, и все заново начинать. Отправлю-ка своей дочурке немного специй, пусть Нарон не переключит, а Поттер, наш директор, ведь обещал. Она всегда подозревала, нет, знала, знала, что рано или поздно этим все закончится. Альбус уже больше не директор, старый прохиндей, обманщик. И к кому он, как вы думаете, я явился в первую очередь? Ага, дождетесь, как же. Только письмо ей с портключом и связным листом отправил. А детки каковы, а, со своей этой армией? Ну, погодите, вот вернетесь. Что там пишет этот негодяй? В министерстве? Приблизительно во время сдачи сов? Нет, уж дорогой, Альбус, доверия у меня к вам больше не на грош. Сами кого хотите куда надо заманивайте, но в ваших играх я больше не участвую. И чего бы вы мне не обещали, доля в деле поровну, Блэки, Лестринджи и прочие? Вы думаете, я на это куплюсь? Ну и жук ты, Альбус. Хочешь, видимо, от меня отделаться? Не выйдет. Сам в женский балахон надевайся, тебе же это не в первый. Для виду напишу, что согласна, а то мало ли. А там, пусть знает, как не соблюдать обещания. Да уж, вот кто и чем думал, когда детки решили переться в министерство. Похоже, явно ее ранни, вот уж в чьем таланте она никогда не сомневалась. А результат? Ее кровинушки все четверо пострадали. Двух придурков исключили из школы, а мозг группы вторжения лежит пораженный мозгом. Вот интересно, появятся ли после этого у него в голове мозги? Чем они думали? Чем? Видимо, тем же, чем и ее младшенький. Да и еще попались при этом Аврорату. А итог? Блэк мертв. Это, конечно, замечательно, но средства его где? Деньги где его? Я вас, Альбус, спрашиваю. Хотя, а чего я вас спрашиваю? пора бы уже и привыкнуть. Все, что вы там себе напланировали, у вас никогда не получается. Так, дача, запасной вариант, и что такого? Ну, да слизеринец, белобрысый, но ты подумай, деньги, и причем деньги немалые. Кто, как ты думаешь, всю прошлую войну сидел на казне у лорда, а, ваат, это тебе не Босяк Поттер или Лонгботтом, это гораздо солидней. Да и звучит как, леди Джиневра Блэк Малфой или Малфой Блэк, да какая разница, это тебе задание. Смотри, не упусти такого перспективного парня, и не дури мне. О, наш родственничек объявился. Альбус, какие тяжелые времена настали для дела всеобщего блага. Такая утрата, как там наследство Сириуса. Еще рано о чем-то говорить до оглашения завещания, Малфой, дача, без вариантов. А то, так чувствую, не видать нам ничего. Планируете возвращаться в школу, Северус, говорите, вы поручили присмотреть за всеми делами вашему мальчику Снипу. Ты еще здесь, милая, а ну, Снитчем к Малфоим, у вас дела, ну конечно, я вас понимаю, всеобщее благо туда, всеобщее благо сюда, как тут не понять, денег, что вы, Альбус, вы же знаете, как мы живем, да, долги окаянные, они самые, а что же вы у других не спросите, не хотите чужих своими проблемами беспокоить, а к нам, значит по-родственному, по-свойски, все себя не бережете, все потом вернете, конечно, конечно, мы вам всецело доверяем, как же, где обещанные миллионы, а, кому как не вам еще, но сами понимаете, в наше неспокойное время, когда образование так дорого, а у семьи на руках четверо детей, да мы, во имя вашего всеобщего блага, но денег только полгалеона до зарплаты мужа, это ж надо быть таким жадным, взял, последние деньги, вот же, родственничек, и как его еще земля носит, вовремя я спрятать и оплатить все успела, а так бы не ушел бы, пока не ограбил, так, а где моя любимая ваза, Мордридов старик, будет потом на голубом глазу клясться, что ничего не видел, о, письмо от Билли, что, Вейла, Вилли Маргус, наследница дела Круа, молодец, мой мальчик, я знала, что на тебя можно положиться, весь в меня, не то что некоторые, с планами, Молли не знает, что мужчины в браке с Вейлами ничего не решают и делами не управляют, не то чтобы даже финансами. Северус, ваш мальчик, говорите Альбус, позаботится обо всем. Подумаем. Джиневра Снейп, звучит не так чтобы очень, но зато перспективы. Объект раздумий глав двух таких разных семей сидел в директорской башне и был занят разгребанием завалов после своего греб, такого одиозного предшественника. Он еще не знал, что вокруг его персоны строится столько планов. Потому как сейчас весь этот звал испытывал его терпение. Северус Тобиас Снейп, мастер зельеварения, регент одного весьма гордого и старого рода. Что же, неумолимая судьба выявит все, в том числе и предел принца полукровки. Глава 49. Поиски принца полукровки. Самое невероятное в жизни человека, это его чувство к другим. Уважение, дружба, страх, презрение, любовь. И как уникален каждый человек, с которым мы сталкиваемся в своей жизни, так и неповторима вся гамма тех чувств, испытываемая в отношении каждой новой личности. Джеймс Поттер размышлял о себе и одной бородатой личности, благодаря которой случилось многое в его жизни. О, да, великий и непогрешимый лидер света, Дамблдор. В который раз Джеймс радовался, что сумел таки вырваться из лап старого паука. Приближаясь к своему сорокалетию, невольно начинаешь взрослеть, каким бы горячим ни был его характер в юности, подобно ярко горящему дикому лесному пожару, огонь рано или поздно превращается в тихое и уютное потрескивание пламени из домашнего очага. Нет, конечно, оно по-прежнему сохраняет опасность, равно как и еле тлеющие угли отдаленного костра, но сравнивать между собой угрозу явную с потенциальной, просто нелепо. Именно последнее слово приходит на ум, при оценке всего, что сделал. Как же раньше было все просто. Были они, храбрые гриффиндорцы, и были противостоящие им подлые слизеринцы. А сейчас, вот кто бы сказал, что он, Джеймс, пойдет на поклон к ненавистному Нюниусу. Да никогда в жизни. С запалом справедливости в голосе, пафосно воскликнул бы истинный гриффиндорец. А если от смертельной болезни спасет только он, его зелье, искушающий змей шепчет в ответ благоразумие и страх. Да как настоящий боец может чего-то бояться? Яростно крикнет первый. А дети, их здоровье. «Об них ты подумал?» – шепчет в глубине души второй. И это только в самом простом вопросе. А как быть с более сложным? Своей жизнью, например, В едва тронутой сединой голове уже в не в первый раз появлялись безрадостные мысли, и самой яркой из них было разочарование. Как же все раньше было просто, как ярко, было добро и зло, и не было этих проклятых полутонов, теней. Вся жизнь была более активной, живой, или, скорее, наивной, или наивным был он, Джеймс Поттер, когда впервые увидел героя первой магической войны, одолевшего самого Гриндевальда, темного лорда современности, исчадия зла и просто страшного бабайку. Сколько ему тогда было? Лет около 8, вроде бы, а Дамблдор был хорош, старинного кроя и вида мантия, солидная седина и такая подкупающая, практически детская непосредственность, ореол могущества, тайны, вызывающие желание быть хоть немножечко похожим, да именно, стать таким, как он, великий светлый волшебник современности. И для этого всего один шаг. Двери волшебной школы уже через каких-то 3 года откроются перед, несомненно, таким талантливым мальчиком. Джеймс даже заразил своим энтузиазмом своего кузена Сириуса. И следующий визит почтенного мага уже застала мини-постановка в лицах про злого Гризевальда и доброго Баблалора. И, естественно, злым не хотел быть никто. Не обошлось и без старого хитреца, рассказавшего новую, воистину захватывающую историю, про новое зло, что таится и ждет своего часа, про школу и факультет Слизерины, противостоящий ему Гриффиндор, про всеобщее благо. Визиты периодически повторялись, льстивые речи лились медовой рекой, малолетние глупцы, что их слушали, сами не заметили, как попались в спрятанные за ними сети. Казалось бы, что такого? Пообещать что-то такому мудрому и смелому человеку, но, оценивая сейчас и вспоминая, как старик пользовался мелкими и весьма умелыми подначками, психологическими уловками и манипуляциями, понимаешь, что за всем этим стояло многое. А после первого курса школы родители вообще не узнали своего сына. Уж где-где, а в своей вотчине, у старика было просто раздолье, и он вовсю этим пользовался. Стравить два, уже века противостоящих друг другу факультета, было проще простого. А Сириус, да за его сумасшедшие выходки на пару с самим Джеймсом семья практически изгнала Блэка из дома. Мелкие шалости. И какова их цена? Это сейчас он понимает, что за детскую вседозволенность порою приходится очень дорого расплачиваться взрослым. Сначала этим были озабочены родители. И Джеймс только сейчас подумал, а не слишком ли вовремя они умерли? Сильные, умные, едва перешагнувшие 50. Да разве это для мага возраст? Сгорели практически мгновенно, едва ему исполнилось 16, вспоминая, что дом Поттеров перестал быть оплотом тишины и покоя на первых летних каникулах, а постоянными спутниками Джеймса, помимо банды мародеров, стали нравоучения и даже крики. Поневоле начнешь думать, что они кое-кому мешали, а все их приключения и подвиги, да вспомнив их сейчас от половины со стыда хочется сгореть, а за вторую прибил бы малолетнего идиота, если бы была такая возможность. Тут мужчине припомнились случаи вообще из ряда вон, типа подвешивания вверх ногами одного слизеринского персонажа, или постельные победы Блэка. Да уж, покуролесили. Где сейчас Сириус? Лежит и спит вечным сном, как и многие другие, в судьбе которых отметился один длиннобородый. Так же, как и лежал бы сам Джеймс, если бы был дома в одну судьбоносную ночь, если бы не послушал Лили. Лили, его первая и самая яркая любовь, его победа, судьба, его совесть и рок, и их ребенок. Джеймс вспомнил, как попался на посулы хитрой Вальпурги, поманившей его жалкими грошами, а наивный и убитый горем, он был по уши запутан клятвами и долгами, и платит, платит за свои ошибки вновь и вновь. Его сын, первенец, его Гарри, и снова всемогущий паук, и эти его Морганины планы. Наивный идиот. Все эти годы он был слепой куклой, безвольным немым пугалом, повинующимся первому порыву ветра. Всеобщее благо, да где же оно? На кладбище, обитателям которого уже больше ничего не надо, зато Дамблдор-то живет. Генерал армии закопанных пешек, предводитель ордена сбегающие от смерти птицы, с жалкой горсткой фанатиков, сквибов и всякого отребья. Вот для кого умерли те, яркие, смелые, талантливые и гордые. Идиоты, слепые идиоты. Во имя чего? Всеобщего блага? Да где вы его видели? В тюрьме, в могиле? Да этим вашим благом пора уже детей пугать на ночь глядя. Да разве вы не видите, к чему все это привело? Ах, да, вы же лежите и ничего уже не увидите. Прах к праху, пепел к пеплу. Сириус, да более обидно, когда не можешь сказать «помощь», связанной клятвой. Когда молчишь, во имя всеобщего блага. Слишком поздно, Джеймс вспомнил, что как регент рода он мог не только не пустить Сириуса, а вообще запретить ему ту авантюру в министерстве. Он чуть было не кинулся по зову старого паука на помощь старому другу, но с ужасом понял, что и ему самому уготована такая же незавидная участь жертвы. Остановило его понимание, что пока жив он, живут и его дети. И он остался, с горечью понимая, что именно так и становятся предателями, выбирая между тем, что дорого и еще дороже. Понимая, что даже завершись все успехом, и выживи он вновь, то мог, вернувшись, застать темную метку над руинами своего дома, пылающего в огне, взятую плату, зависящую от его безвыходного или безысходного выбора. Цену, Мордридом проклятого, всеобщего блага. А Гарри, получается, что директор знал, что один из них когда-то кинется спасать другого. Знал или планировал, мужчина уже в который раз осознал, из каких сетей недавно вырвался. Получается, продолжил размышлять он, когда старый интриган потребовал с него клятву о том, что Джеймс никому не скажет, что изгнал своего сына из рода, и никому никоим образом не сообщит, кто на самом деле Гарри Поттер. У него уже был план. Вот, сволочь, хоть принесение им клятвы вассалитета и скинуло большинство клятв и обетов подчинения, но непреложные обеты-то остались, и сказать Сириусу что-либо не было возможности, а была бы таковая, так это паук подстраховался, запихнул бродягу в склеп на Гримма, да и не оставлял его без присмотра, а та нелепая помолвка года 3 или 4 назад, и почему никто не был удивлен, да уж, хорошо директор постарался. Прозревшему уму мужчины было трудно сосредоточиться на одной мысли, среди других, которые ворохом крутились в его голове. Многое он не знал, но будучи действующим лицом различных событий, поражался размаху и филигранности той части паутины плана, в которой добровольно попался. Логичными становились странные смерти и другие события, о которых он слышал еще будучи Аврором, или уже участником Визингомата. И тут как молния его поразила догадка. В центре всего были лишь две фигуры, яркие, притягивающие к себе все внимание, позволяющие поворачивать любые махинации, прикрываясь их именем и всеобщим благом. Гарри Поттер и Темный Лорд. Один из них скрыл свое имя ритуалом, добровольно ли, и Дамблдор также говорил про какой-то ритуал, связанный с именем мальчика. Что же он там вещал, этот старый интриган? О, Мерлин, что же он там говорил про особый ритуал, связанный с именем? Вроде, что его будет знать даже слепоглухонемой житель магического мира. Здорово же ты постарался, Альбус. И правда, стоит только кому услышать фамилию Поттер, как сразу возникает нужная ассоциация в голове и желание сказать что-то пафосно избитое. Гарри, Гарри, Гарри, еще один вопрос. Почему он не интересовался судьбой пусть и бывшего, но сына? Снова, Мерлина ради, проделки Альбуса, или ему самому, уподобившегося в поведении чистокровному снобу, не было дела до отреченного им же бастарда? Кто? Ты, Джеймс? Человек ли? Я тебя не узнаю. Где тот лихой весельчак, шутник и балагур? Где верный друг и надежный товарищ? Кто ты такой? Кем ты стал? Ты, жалкое подобие бесхарактерной, бесхребетной мокрицы. Не человек, тля. До чего скатился? Благодаря обожаемому тобою длиннобородому светочу всеобщего блага, отрекся от сына, от друга, который был тебе как брат, от принципов, которыми жил. Ты сволочь, Джеймс, ты стал меркантильной и самолюбивой, ханжеской сволочью. Стоило появиться слабому месту. Прав был дед, говоря, герои долго не живут. А что, оно того стоило бы, сдохнуть героем, а дети, его Регина, Эммит и Эмма, его жена, Рот, что было бы с ними? Отречься ото всех и слепо кинуться в яростный вихрь войны, где правда, истина, тьма, свет, может уже пора повзрослеть, и перестать делить все на черное и белое, а увидеть мир в полном сиянии красок, не считать непогрешимым и святым того старика, который к этому всему и привел, заранее все зная, найти и просить прощения у сына, за все то, на что его обрек, полностью того не осознавая, и жить, исправляя ошибки, искупая вину, борясь с собственной сволочностью, жить. Задумавшийся мужчина рассеянно наблюдал за гаснущим в камине пламенем, погружающим все в кабинете в уютный полумрак. Гарольд Эванс, граф Монте-Кристо, сидел на камне и наблюдал за морем. Юноша задумался, вспоминая все, что он знает, размышляя, что в человеческой жизни чувства, презрение, уважение, страх, дружба, любовь, что для каждого важно, что движет, чем живет, местью, жадностью или подлостью, а может, благородством или самообманом, как быть с теми, кого обманули, вынудили, сыграли на лучших их чертах, заставляя, вынуждая творить зло, во имя блага. О, да, всеобщее благо, незабываемый девиз одиозной парочки, принесший не благо, а один лишь только вред. Как же, наверное, прекрасно, прикрываясь высшей целью, благородством мотивов, творить то, что хочешь. Подло, коварно, но на благо же, вопрос, только, чье, юноша вспоминал, скольких усилий стоило ему восстановить всю цепь событий, начиная с начала прошлого века. Семейство Дамблдор, чинное, чисто английское, магическое, и со своими скелетами в шкафу. Когда появилась эта утопическая идея, кто ее вдохновитель, автор? Ведь даже один из великих сказал про то, куда вымощена дорога благими намерениями. Но то великий, а мы создадим свой маленький рай, во имя всеобщего блага. Юный Геллерт, юный Альбус, такие наивные, но целеустремленные, горящие такой красивой, но недостижимой целью, с верой, способной поспорить с идеалом величайших из паладинов света, веры. Тяжелые, беспросветное время, грань эпох, кризис магического мира, время, тогда как никогда нужна была вера, идея, то, что объединить разобщенное общество, сплотит, сформирует, наконец, государство. Вон, в обычном мире проходит очередная перекройка сфер влияний, а мы, клочки, разбросанные по миру так, как Мерлину угораздило. А для этого, как ни странно, больше всего, подходит война. Ведь когда были объединены волшебники, да, точно, восстание гоблинов, эти дьявольские коротышки, связанные обетами и договором с великими 28 родами. Получается, волшебники, сражаясь за свое будущее, сами лишили себя его, перестав развиваться, бороться, создав уют, спокойствие, традиции. Наверное, именно тогда и была сформулирована концепция этой гиблой идеи. Но тут у любовников дорожки-то и разошлись. Если Геллерт оставался идеалистом, то Альбус оставался сугубо материалистом. Ведь на борьбу когда-то, но понадобится презренный металл, а вот когда великая цель будет достигнута, в деньгах не будет нужды, мир станет идеален. Кому не будет нужды в деньгах, и каков будет идеальный мир, знал только сам Дамблдор. Но глядя на его ближайших родственников, брат, семейство Уизли, и соратников, те, которые живы остались, Фиг, те же Уизли, Снейп, и более мелкие сошки, картина весьма удручающая. Идеальный мир, где все обязаны ему одному, а несогласные или ненужные лежат в земле, не мир, а урочище некроманта, кладбище, где изредка появляются живые, дабы добавить или помянуть новых постояльцев. Мир смерти, мир всеопаляющего, бескомпромиссного, света. Идеальный мир для такого паука, как великий Дамблдор. Что же, надо отдать должное. К выбранной цели обладатель, на момент первой кульминации, множество титулов, наград и званий, Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор практически пришел. Великий интриган и политик, весьма противоречивый, очередной обманутый идеалом, старый человек. Гарольд не догадывался, что объект его размышлений пробовал воплотить в реальность свой очередной блестящий план, где отдавалось должное и ему. Приключения, испытания для избранных, таких восхитительно, глупых и послушных пешек. Но самое главное – поиски. Да, такие увлекательнейшие поиски. Чьих-то тайн опасностей, чьей-то смерти. Поиски, поиски, точно. Поиски принца полукровки. Глава 50. Падение принца полукровки. Примечание к части. Возможно, Рада еще немного добавит от себя главам, но у меня уже все. Финал полностью написан. И не важно, что я им немного недоволен. Это вроде как и считается хорошим признаком. Но и желания изменять эту историю также нет. Оставшиеся главы коротковаты, но устраивать резню как мамаша Рой я не думал. Где-то следовал канону, где-то придумывал новые истории. Осталась недосказанность, но именно этим финал и цепляет. Интересно, что стало с Крестражами, с Дамби и всеми остальными? Читайте. Я приготовил самый коварный финал. Будет очень забавно почитать комментарии. Алекс. Светлый кардинал серой власти магической Британии находился в весьма удручающем, томно-сладком состоянии. Его величайший ум, полный уникальнейших знаний, мечтал, верил, знал, планировал. Мордрит. И все бестолку. Столько уникальных ходов, проверка всех сочетаний, все на смарку. Стоящая в отдельном уголке жердочка Феникса мерно исчезала, поглощаемая черным пламенем. Близится время. Фигуры расставлены. Старик отчетливо ощущал всю тяжесть упавшего на него знамени. Да, тяжело вести к свету, брыкающуюся, не желающую ничего знать толпу. и даже со своим побратимом и любимым не посоветуешься. В связи с потерей всех своих регалий, воспользоваться служебным положением и навестить узника в Нумергарде не представляется возможным. Он еще не сдался. Он еще полон силы и создаст рай, где они будут свободны, счастливы и не будут скрывать свои отношения. Альбус Персиваль, впрочем, лишенный многих должностей и звучных титулов, наград, Брайан Вульфрик Дамблдор вспоминал, что же послужило началом, толчком, жизни, полной страданий, цели, оправдывающей получение темных знаний, быть может, жажда приключений, о, да, жизнь одного темного рода не без исключения из правил. Поддавшись сладкому воздуху свободы, прерий Батинти фон Блэк в достаточно взбалмошном, по тем временам, в возрасте 18 лет, отправился в, как сам он выражался, турне для получения образования. Видимо, как дома, так и досточтимая магическая школа вызывала у юного чистокровного Аболтуса легкую изжогу при одном только воспоминании. Деятельная и сумасбродная, весьма мерзкого характера, но при этом внешне притягательная натура жаждала приключения и внимания. В те времена вовсю начиналось брожение северных колоний, что весьма противоречиво отражалось в жизни знатных сословий, выходцев из доминиона различных сословий. Мир же магический проживал также борьбу. Введенный статут, буквально за несколько поколений, вызывал у чистокровной молодежи ничего кроме презрений, равно как и пытающиеся пробиться потомки лавочников и всяких отребий. Ведь с момента принятия тех судьбоносных решений прошло уже достаточно времени, и прошедшая смена поколений утратила к седым и мудрым всякое почтение. Всюду раздавались гневные возгласы, прения полные оскорблений, попытки доказать, все опровергнуть, и взоры устремлялись на одну из колоний, где происходила наиболее яркая стычка мнений. Не обошла и юношу, судьба таковая, жаждавшего приключений, стремление к славе, отстаиванию идей, вывело его в актив группы, ратующих за возвращение. Ядро, полное юных, сумасбродных созданий, центром которого, вдохновителем идеи было это мифическое возвращение к золотым временам, до принятия всех добровольных магических ограничений. Центром же этого идейного образования был молодой хозяин поместья Маунт Вернон Джошуа Александра Мадей Вашингтон, в миру носивший имя Джордж, дальний потомок одной из отсеченных благородных и чистокровных ветвей чистокровного и древнего рода Бойн, имея перед своим еще достаточно юным взором пример простого и благополучного магического сосуществования, освященной тысячелетней традицией и дикой природой. Приняв увиденное за идеал, он понял, что добиться этого можно только войной, ведь заговорщиков одно только волновало, совершенно неизменное простецкое поголовье, в жизни своей волшебное все уничтожая, пережившие испытания холерой и даже чумой. Пора было принимать жестокие меры, злом за зло отвечая, решение придумано было и принято, поманить их такой сладкой, такой идеальной и недосягаемой свободой. Почва уже была готова, разного рода бунты и восстания следовали череда за чередой. Как сложилась бы история братства масонов, никто уж так и не узнает. Вмешалась в нее судьба злая, лишь изредка притворяющаяся собой, и причина была самая простая. В один из дней, домовой эльф, в доме на Гримма, ухаживая за семейным гобеленом с древом, увидел нечто, перевернувшее все. От имени одного благородного разгильдяя отпочковалась ветвь, пока что лишь только малая. В срочном порядке домой был возвращен мерзкий потомок, посмевший осквернить и охаять свой благородный род и дом. Родню возмутило состояние, в котором данный отпрыск был доставлен в весьма возмутительном виде. В той одежде, что при рождении боги дали, в компании смуглой девицы, прикрытой лишь только ее черно-буйными волосами. Глубину вины и весь масштаб скандала оценить непросто. Кто-кто, а Блэки всегда славились буйным нравом. Но закономерным итогом стало полное отсечение недостойного ношения древнейшей и благороднейшей фамилии Блэк, отпрыска вместе с распутной девкой нечеловеческих кровей и плода ее чресел. Лишенный родовой подпитки имени, обозленный на родню, он был вынужден принять другое имя и основать собственный род. Род, который будет противопоставлен. Светлый род. Ведь если Блэк это сама тьма, со звездными именами, то нужен свет, не в имени, в названии. Ведь что есть звезды, как не жалящий тьму свет, с гербом все ясно, на темном фоне светящееся жало, но его носитель, пчела, оса, о, нет, король, всех ос и пчел, шмель, имя рода, Дамблдор, да, так, пусть знают, нет более им покоя, нет больше тьмы, есть только свет, и завещать потомкам, на голову укоротить род Блэк, не надо и упоминать, что изгнанный, отмеченный и проклятый вдогонку, мятежный сын темного дома, вместе со своей супругой отвели на некоторое время семейные проклятия, став предателями крови. Их первенец родился мертвым. Такова печальная история возникновения нового рода. Или все пошло прахом, когда он, Альбус Дамблдор, впервые в жизни предал, когда избавился от балласта, мешающий ему быть свободным и счастливым. А стоила ли жизни умалишенная сестренка, убившая маму, а она мешала? Или когда после долгих споров и первой ссоры он ударил в спину того, кого любил больше жизни, ради которого жил, дышал, боролся и менял мир так, чтобы в нем было место для них обоих? Он его не бросил, нет, и не предал, навещал, мирился, вымаливал прощение. Да, отношения уже не те, нету былого чувства и доверия, но, или, стоящий в глубине тайного убежища старого интригана грандмастер теней и иллюзий Ксенофилиус Лавгуд удовлетворенно кивнул. Работенка, на которую его подрядили гоблины, была выполнена. Нужный объект был в том состоянии, в котором быть должен. Окружен непроходимой вязью руны довольно точно описанными предметами, полностью поглощен иллюзиями и мечтами. Что же, прощай, бывший великий, Альбус Персиваль. Прощай, враг твой могущественный тебе подстать. Ты сам, не мне тебя судить, но в этом исходе ты виноват сам. А мне пора уходить. Скрывающийся под маской милого и беспомощного чудака маг растворился в тени. Лишь кабинет оставался в том состоянии, в котором он его оставил. Если посмотреть со стороны, то за письменным столом сидит старый маг и размышляет, строит планы, мечтает. Что же, какая ошибка привела к такому провалу? Идеальному, точнейшему плану, итогом которого должно было стать его вознесение, а не падение, безумное его падение, падение принца полукровки. Глава 51. Письмо принца полукровки. Примечание к части. Уф, это были по-настоящему насыщенные каникулы. Многое чего было. Да-да, я знаю, автор, зло. Чистейшие воды, злая ирония. Но ведь прикольно получилось, правда? Следующие части, по идее, должны были бы быть по дарам смерти, так оно и будет в названии. Но по сути это будут мини-эпилоги для каждого из героев, оформленные в виде размышления и философии. Надеюсь, читателям будет интересно, что такое дар и какие они бывают. Надеюсь, что многие меня поймут. С уважением, Алекс. В Годриковой лощине, казалось бы, уже множество лет пустующем доме Дамблдоров, перед столом в кабинете бывшего директора Хогвартса стоял молодой человек. По форме его одежды можно было понять, что он принадлежит к великому и бесчисленному сонму учеников. Темного цвета с лазурной оторочкой строго кроя мантия, сине-бронзовый галстук и соответствующая нашивка на груди. Гарольд стоял перед столом и наблюдал, как истекают последние минуты сидящего сейчас за столом старика. В руках юноши был пергамент, которому он еще недавно пристально уделял все свое внимание. Юноша вспоминал, держа в руках последние подтверждения правоты своих догадок, когда он в первый раз подумал о такой, казалось бы, дикой, но тем не менее заслуживающей внимания догадке. Скорее всего, это был курс третий, или может, четвертый, не суть важно. Тогда, когда он впервые задумался о себе самом, своем существовании и пробелах в собственной биографии, он мало что понял, но лишь кропотливые поиски, размышления над поставленной задачей дали первый, казалось бы, нелепый результат. Его не существует. Как так? Сперва не понял он, но после. Да, сколько же времени, оказывается, уже прошло. И это еще учесть, что он занимался и другими загадками. Дневник предка, соревнования на турнире, не жизнь, сплошное противостояние. Быть может, так было ранее задумано ветреной судьбой, и древняя богиня все знала заранее. Юноша улыбнулся. Никто не знает, что с ним произойдет. Даже самые великие планы могут рассыпаться как карточный домик. Интересно, что с ним было бы, пойдя события другим путем? Наверняка, многое бы пошло по-другому. Как и сейчас, он был сильно растерян, но в первый раз, когда пришел к самому логичному выводу, углубившись в хитросплетение интриг, подкупов, загадочных смертей и исчезновений, он понял главное. Все в его жизни было кем-то спланировано. Его рождение, путь, приключения, все. Даже страшно было подумать, этот планировщик предусмотрел разные мелочи, но его план рухнул в одночасье. Своевольный Джеймс Поттер оказался жадным, недалеким и недальновидным типом, разрушив все нити одним махом. Кто бы подумал, что за всеми неприятностями стоял сидящий перед юношей в своем удобном кресле длиннобородый старик, окруженный запирающей сознание и магию вязью рун. что ему надо было. Золото, могущество, титул. Гарольд в который раз перечитывая постаревший от времени пергамент, вспоминая всю цепочку расследований, делавшую честь любому детективу, найти во временном потоке, тщательно вычищенной в различных архивах информации было весьма непросто. Приходилось запрашивать поиски в аналогичных хранилищах знатных семейств. Он даже и подумать не мог, что будет благодарен Уизли. Как он удивился, когда его управляющий в ответ на резонно заданный вопрос, откуда такие старые книги, рассказал про наведение порядков в темном особняке. Гнавшаяся за сиюминутной выгодой Молли даже и не поняла, что выкидывала и продавала. Да, встречались отвратнейшие экземпляры, но выкидывать архив рода, пусть не финансовый или тайный, а просто публичный, было просто нереально. В этих книгах хранилось столько всего. Хватило бы компромата на всю верхушку Британии вплоть до темного лорда. Личные письма, с копиями ответов, описания приемов, первые газетные вырезки, слухи, сплетни, взятки. И это только самое простое. Умеющий же анализировать читал события между строк, сравнивая с аналогичными записями в других семейных бумагах, найденных по заданию в различных книжных развалах. Свой вклад внесла и библиотека Хогвартса. Кто бы подумал, что и директор когда-то был учеником, а по нему не скажешь. Особенно про тесную дружбу с еще одним темным лордом, и что его к ним так влекло. Одного дружил, пока в Нумергант не отправил, второго вообще развоплотил. Кто его поймет, кого он собирался сделать третьим? История, история, история. В каждой семье, каждой судьбе любого человека магического мира Британии торчит эта длинная борода, таинственно блестят очки-половинки, неизменно слышится. Всеобщее благо. Старый интриган возомнил, видимо, себя богом, раз начал решать, кому и как надо жить. Он забыл простую, но очевидную вещь. Рано или поздно кукловод сам станет куклой. Да, мистер Лавгуд хорошо выполнил свою работу, особенно в министерстве. Все до сих пор гадают, как исчез Дамблдор и был ли он там вообще в ту памятную ночь вторжения его армии. Надо признать, что у старика был прекрасный план. Изящный, хитрый, в меру наглый, в какой-то степени не лишенный толики безумия и театральности. Именно последнее и стало первой подсказкой для Гарольда. Сначала, не знающего ничего о магическом мире, напрягало желание директора тотально контролировать обычного студента.